Тебе нравилось целовать меня? Когда я был мальчишкой, то любил зеленые яблоки, но потом понял, что они чертовски вредны для желудка. Я давно созрела. Он нажал на ручку двери. Уж об этом можешь мне не рассказывать. София обернулась и дружески сжала его предплечье. Ты начинаешь мне нравиться, Макмиллан. И что мы будем с этим делать, черт побери? Она толкнула дверь, вошла и застыла на месте. Папа? София успела увидеть лишь туманное пятно, потому что Тай тут же оттолкнул ее в сторону. Но это пятно продолжало стоять перед ее глазами. Отец, сутулившийся в ее кресле, его профиль, серебристый висок, рубашка, покрытая какой-то темной коркой, и его глаза, красивые умные глаза, затянутые пленкой и смотрящие куда-то вдаль. «Папа, он... Я должна... Мой отец!» Она побледнела, как полотно, и задрожала всем телом. Таю пришлось прижать ее к стене. «София, ты меня слышишь? Воспользуйся своим сотовым телефоном. Набери 911. Сейчас же!» «Я вызову скорую!» Она пыталась справиться с туманом, который стремительно окутывал ее мозг, и начала бороться с Тайлером. «Ему нужна скорая! Я должна подойти к нему!» «Нет!» Тай сжал ее руки и коротко встряхнул. «Ты не можешь ему помочь!» Он прикидывал, не стоит ли ему самому осмотреть Тони, но Софию нельзя было оставить одну. Кроме того, он видел достаточно, чтобы понимать. Тут ничего не поделаешь. Он посадил Софию на пол, сам открыл ее кейс и вынул оттуда сотовый телефон. «Я вызову полицию», — сказал он. Пока Тайлер соединялся с дежурным и сообщал ему о случившемся, София сидела, опустив голову на колени. Думать она не могла, пока не могла. Нужно было взять себя в руки и держаться изо всех сил. «Я в порядке». Ее голос был спокойным и ровным, вот только руки дрожали. «Я знаю, он мертв. Я должна пройти к нему». «Нет». Он опустился на пол рядом с Софией и обнял ее за плечи, насколько позволяла теснота. «Нет, не должна. София, мне очень жаль, но ты ничего не можешь сделать». «Всегда можно что-то сделать», — София подняла голову. Ее глаза были сухими, обжигающе сухими. «Кто-то убил моего отца. Значит, я могу что-то сделать». Наконец у нее сорвался голос. Слезы, копившиеся в горле, поднялись к глазам и потекли по щекам. «Он все еще мой отец». «Я знаю». Тайлер напряг руку и заставил Софию положить голову ему на плечо. «Всегда можно что-то сделать», — думал он, пока София плакала, — «или хотя бы просто ждать». Он не бросил ее. София велела себе запомнить это. Что бы ни произошло или не произошло между ними, самое тяжелое для нее время на свете — Тайлер оставался рядом. Она сидела на диване в квартире, расположенной напротив ее собственной. София вспомнила, что пару раз была здесь на вечеринках. Жившие в квартире супруги устраивали славные вечеринки. Художник-график Фрэнки, часто работавший на дому, открыл дверь ей и полиции, и, благослови его Господь, закрылся у себя в спальне, чтобы дать им поговорить. Конечно, вскоре новость разнесется по всему дому, как пожар, но сейчас он вел себя как добрый друг, и это нужно будет запомнить тоже. «Я не знаю, что он делал в моей квартире», — снова сказала София. Она пыталась рассмотреть лицо допрашивавшего ее мужчины —